Отдельные неудачи среди сплошных удач. Посвящаю Петру Тодоровскому. Это случилось давно. Я был очень молод. Из сельской школы меня перевели в городскую. И тут жизнь моя внезапно покатилась под откос. И я вот-вот должен был погибнуть. Но необъяснимое чудо помогло мне спастись. Я снимал угол в домике на окраине. Стояла гнилая осень. Ученикам я не нравился, и они отравляли мое существование. Друзей еще не было. Жить не хотелось. И вот однажды подошел ко мне в учительской преподаватель физкультуры Петя и сказал: «Я гляжу, ты все один да один. Может, вечерком под шары сходим? Ну, ресторанчик такой, под шарами». И мы отправились. Я, Петя и завуч. Это была не очень чистая столовая рядом со школой. Над входом висели два тусклых круглых матовых шара. Мы нашли себе столик. Нам, не спрашивая, подали по граненому стакану с водкой, по кружке пива и по порции котлет с лапшой. Выпили, разговорились. Помню, было хорошо, легко, сердечно. Вывалились оттуда в полночь, обнялись и зашагали по пустынным улицам, провожали друг друга. Что-то такое пели громко, хором, расставаться не хотелось. Следующее утро было опять гнилым, гадким. Ученики не жаловались, но я понимал, что спасение вечером, под шарами. «Под шары идем?» — спросил я Петю. Его обрадовала моя прыть. Правда, с деньгами вышла легкая неувязка, но меня научили обратиться в кассу взаимопомощи и попросить денег на приобретение, ну, скажем, ботинок. И вот снова были граненые стаканы, пиво, котлеты, и снова мы шли в обнимку, пели, а в промежутках делились опытом. Утром я подумал, вечером под шары. Какое счастье! И так продолжалось несколько месяцев, пока не произошло необъяснимое чудо, и я вернулся к себе самому. Спустя несколько лет переехал я в Москву, и, представьте себе, попал почти в ту же ситуацию. С одной стороны, столица, блеск, всякие вожделения, с другой стороны, гнилая осень, одиночество, ни насиженного места, ни знакомых лиц, а мечталось о дружеском участии, о милых встречах. Женщины проходили мимо, да и не умел я привлекать их внимание, да и одет был крайне невзрачно. И вот решил я, как всякий молодой человек, хорошо одеться. Однако хорошо одеться в то трудное время было сложно. В магазинах продавались вещи невыразительные, скучные, а мечталось о необычном. А необычное можно было достать лишь в комиссионном магазине, да и то изредка, и стоило оно немалых денег. Начал я копить, добавили родственники, и вот двери комиссионного магазина распахнулись передо мной. Я вошел туда в надежде натолкнуться на неповторимое произведение искусства кройки и шитья. Мне повезло. Я сразу увидел пальто из замечательного драпа цвета переспелой моркови. Примерил, оно было сшито на меня. Оно было теплое, мягкое, облегающее, на блестящей скользкой подкладке. Она была столь прекрасна, что хотелось вывернуть пальто и носить его подкладкой вверх. Пальто было с чужого плеча, но это меня не волновало. Главное, что своим видом, цветом, оно соответствовало тогдашнему моему вкусу. Конечно, вкусы меняются. Природа и возраст делают свое дело. В 13 лет, например, я воображал себя в черных брюках, в белой сорочке «Апаш» и с фотоаппаратом «Лейка» через плечо. А в 15 мне уже хотелось выглядеть похожим на Костю Червонца с нашего арбатского двора. Тельняшка, пиджачок, чубчик из-под кепочки – и обязательно хромовые сапоги гармошкой, и обязательно золотой зуб. Короче, заглянул я в зеркало. Передо мной стоял уже не прежний, сутулящийся от холода человек в потертом полуплаще, а статный независимый молодой мужчина со счастливым румянцем на щеках. В довершении всего, пальто стоило дешевле, чем предполагалось, и этот внезапный красавец позволил себе купить шляпу из коричневого велюра и еще осталось на такси, в котором он отправился к себе на работу.